Глава 12. За несколько лет в браке и в период редких свиданий до замужества у меня никогда не было секса в машине. Муж предпочитал спальню с жестким матрасом и закрытыми дверьми, а прежние ухажёры не продвинулись дальше поцелуев. Я была приличной женщиной с тремя «П» — правилами, принципами и проблемами. Однако с майором от этих «ППП» не остается и воспоминаний. Он грандиозно расширяет мой кругозор и заставляет забыть почти все принципы. Теперь я знаю, насколько неудобно заниматься сексом на заднем сиденье, в курсе, как больно биться головой о потолок и локтями о двери. А еще научилась приводить себя в порядок с помощью бутылки воды и рулона туалетной бумаги. Впрочем, последнее было не обязательно. Согласись я на еще одну ночь вместе, майор увез бы меня в свое логово, и утром я выползла бы из его душа, уставшая и чистая. Одна часть меня, пульсирующая и влажная, так и вопила «Останься». Ей было плевать на клиентов, администратора и вообще весь ночной клуб. Но другая, вменяемая, заставила сделать невозможное. Пока нахальное чудовище хлопало ресницами и тяжело дышало после мощного оргазма, я осторожно снялась с его члена и вылетела на улицу. Холодный ветер тут же облизал голые ноги в изодранных чулках. По внутренней стороне бедер разлились вязкие ручейки спермы, но я мгновенно взяла себя в руки. «Сумасшедшая, вернись!» — раздалось в спину. «Мне нужно работать», — произнесла я скорее для себя, чем для моего любовника. «Работать!» Повторила по слогам и ускорилась. Не представляю, услышал майор или нет. К счастью, ему хватило ума не выбегать за мной со спущенными штанами и дубиной наголо. После такого насыщенного начала смены остальная часть ночи проходит как в тумане. Мужчины постоянно улыбаются. Они словно знают, что совсем недавно меня качественно оттрахали. Коллеги-официантки смотрят с подозрением. А старший администратор лично проверяет каждый заказ и требует отчет о чаевых. Так и хочется послать их всех к боссу, чтобы он сам разобрался с подчиненными и заодно с одним похотливым завсегдатаем. Но я сегодня удивительно мудра. Вместо споров и обид рассылаю всем улыбки. Вместо выяснения отношений делюсь с администратором чаевыми и прошу бармена за мой счет сделать этому трудяге кофе с коньяком. Уж не знаю, в этом дело или в чем-то другом, к окончанию смены в моем кармане недельный заработок, а в теле, по ощущениям, никаких следов усталости. Полная сил, в 5 утра я заканчиваю работу и сажусь на свой автобус. Обычно к этому времени веки наливаются свинцом, однако сегодня все отлично. Даже не зевая, я смотрю по сторонам, усмехаюсь сонным прохожим. А перед пересадкой на трамвай замечаю странную машину — темно-синий седан с заметной вмятиной на капоте. Именно такой я видела вчера недалеко от магазина, куда захожу по дороге на работу. Его же наблюдала позавчера возле книжной лавки, где я покупала Паше новые журналы с наклейками. Он же стоял на парковке клуба сегодня в начале смены. Многовато встреч для случайных совпадений. На душе раздается звон тревожных колокольчиков. По хребту, впиваясь в кожу ледяными колючками, ползет страх. «Марат не мог найти нас так быстро», — пытаюсь успокоить себя, выходя из автобуса. «Еще вчера он был у мамы», — шепчу под нос, прячась за двумя тучными тетками в длинных куртках и объемных вязаных шапках. «Теоретически все кажется правильным. Я сделала все, чтобы никто не смог меня отследить, нигде не светила свой паспорт». Сразу после побега избавилась от телефона и сменила номер. Вместо государственного сада устроила Пашу в частный, где понимающая директриса согласилась вписать во все документы паспортные данные моей чудесной соседки. Без настоящего экстрасенса у Марата не было ни единого шанса. И все же я боюсь ехать домой и боюсь звонить Маше. Вместо своего трамвая сажусь на тот, что идет в другую сторону. Проехав пару остановок, пересаживаюсь. Дважды повторяю такие пересадки. И лишь минут через 40, убедившись, что рядом нет никакого мятого седана, на такси спешу домой. «Ты сегодня что-то поздно», — Маша встречает у порога. «К нам никто не приходил? В домофон не звонили?» Спрашиваю, не успев раздеться. «Да вроде тихо было». Маша смотрит на меня с тревогой. «А что?» «Наверное, паранойя разыгралась. Впервые перевожу дыхание». «Думала, что твой козёл тебя нашёл?» Маша подставляет мне стул и забирает из рук пакет. В нём, как обычно, всякие деликатесы от шеф-повара. Остатки заготовок, которые попали бы в мусорный контейнер. Но наш босс щедро продаёт их своим по себестоимости. Две бессонные ночи. Мне уже всё подряд мерещится. Не хочу пугать Машу. Она не майор, а обычная бухгалтерша в госпредприятии. Сводит дебет с кредитом и считает зарплаты. «Я тебя такой напуганной со дня знакомства не видела. Ты тогда так же тряслась и постоянно оглядывалась». «Забудь, правда, всё нормально». Встаю, надеясь добраться до ванны и принять душ. Маша меня останавливает. «Ну, если нормально...» Смотрит она в сторону моей комнаты. «У нас что-то произошло?» «Нервам конец. Сажусь, чтобы не рухнуть». «Мне директор садика звонила. Твой телефон был недоступен». «Да. Быстро проверяю мобильный. Зараза, выключен. Батарея села или что-то ещё». «В общем, тебя из-за той драки вызывают. Будет какое-то родительское собрание. И если не удастся ничего уладить с родителями девочки, нам, наверное, придётся менять сад». «Собрание? С родителями?» Моя челюсть падает на пол, а натертое между ног место вспыхивает огнём. «Как-то так», — жмёт плечами Маша. «Завтра в 6 нужно быть в саду. Ангелина Павловна просила не опаздывать».